Глава третья, часть вторая. Изабель переглянулась с бывшим монахом, встала и, поблагодарив хозяина двора за оказанное гостеприимство, направилась к выходу, сославшись, что жутко разболелась голова и нуждается в свежем воздухе. Вампирша слышала, как Дерек, пригласив пилигрима к столу, задал пару наводящих вопросов. Она кинулась к карете и стала торопливо переодеваться в мужскую одежду. Промедление означало гибель женщины, знающей о местных вампирах. Всего через несколько мгновений бывший крестоносец стоял рядом с каретой. «Ты все расслышала?» «Да, монастырь находится в паре миль отсюда». Она открыла дверь повозки и вышла наружу, переодетая в юношу. Дерек посмотрел на горизонт. Острые неприступные скалы озарились кровью первых лучей, поднимающегося из-за гор светила. «Нам нужно спешить. Солнце уже восходит. Да и монахи встают слишком рано. Думаю, они уже творят казнь». Изабель рванула в направлении запада, спиной ощущая завихрение воздуха от мчащегося следом рыцаря. Вампиры буквально летели, рассекая холодными телами утренний воздух, едва касаясь ногами мокрой земли. Дерек говорил на бегу. «Я приказал всем ждать нашего возвращения. Никто ничего не заподозрит. Паломник рад бесплатной миске похлебки, а хозяин еще одному талеру, уплаченному за паршивое вино». Вампирша принюхалась. Со стороны города носился запах горелого мяса. Слышались крики женщин и пронзительный визг ребенка. Уже через несколько мгновений они с Дереком стояли возле высоких каменных стен приюта божьих служителей. Хозяин постоялого двора умолчал, что третьей женщиной, отправленной им на смерть, была внучка цыганки, посмевшей потребовать за гадание плату. Девочка всего 5 лет от роду уже не кричала. Она горящим факелом уходила в небо, переплетясь обгоревшими руками с телом матери, также устремившейся душой в небеса. Туда, где звезды светят одинаково ярко для всех, и никто не называет цыган бесовским племенем. Старуха, удостоенная чести гореть отдельно, наблюдала за смертью детей слепыми, покрытыми белым бельмом глазами, не видя ничего, но все чувствуя. «Смотрите, смотрите, ее руки покрылись волдырями!» Перекрестившись, монах с факелом в руке отпрыгнул в сторону. «Она точно ведьма!» «А кто же еще, раз мы ее сжигаем?» Лысый иезуит в черной рясе выхватил орудие смерти из рук трусливого собрата и поднес к соломе, подложенной для большей вероятности под вязанки дров, укрывающие ноги седой цыганки. «Да очисти душу, отданную в услужение дьяволу! Чистый огонь, да свершится правосудие Божие, да?» Монах не успел договорить. Он вспыхнул, словно фитиль огромной свечи, усаженный задом на заостренный вверх высохшего дерева, к коему до того была привязана старая женщина. Все произошло мгновенно. 2 стремительные тени в мужских одеждах возникли из ниоткуда, и вот уже нет старухи, а под ее палачом ревет жаркое пламя огня. Монахи рухнули на землю, призывая силы небесные в защиту, вопрошая милосердия Господа. Молитвы перемежались с криками, наполненными животным страхом и ужасом, тех, кто малое время назад спокойно взирал на мучение ребенка. «Ведьма! Она ведьма!» И эти вопли содержали столько утверждения, как будто бы только сейчас судьи сами поверили в правильность своего приговора. «За Эраминчеллой пришел дьявол! Спаси нас, Господь!» Задранные вверх рясы, обтягивающие зады коленопреклоненных священнослужителей, встречали солнце. Никто из монахов не бросился на помощь визжащему, что свинья, брату. «Патер ностер квиес инцелис, сантифицетур номен туум, адвениат регнум туум, фиат валюнтас туа, сикут инцайло эт интера». «Отец наш сущий, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Дерек опустил женщину на землю, выбрав место под раскидистым деревом с почти сухими опавшими листьями. Он обернулся к подоспевшей следом Изабелле. «Она не жилец. Вампир указал глазами на тяжело опадавшую после каждого сиплого вздоха грудь цыганки. Кожа в прорези платья была сплошь покрыта волдырями и язвами от ожогов. «Но почему? Сожгли не ее?» Белошвейка впервые воочию наблюдала действие колдовства. «А ты посмотри на тело, как будто она приняла на себя боль детей». Старуха открыла глаза, пытаясь что-то сказать. Изабель склонила голову, прислонив ухо к едва шевелящимся губам цыганки. Та вздрогнула и, вытянув руку, коснулась волос вампирши. «Ты пришла...» Блэр с недоумением смотрела в слепые глаза умирающей. «Вы видели меня раньше?» Старая женщина шевельнула головой в знак отрицания и тяжело вздохнула. «Нет, но знала, что придешь ко мне перед смертью». Она приподнялась на локтях, пытаясь сесть. Ей как будто стало легче. Дерек осторожно взял ее за плечи и, подтянув повыше, усадил, оперев худенькой спиной о толстый ствол дуба. Цыганка устало улыбнулась, прошептав «спасибо». Она снова обратилась к Изабелле. «Если бы ты могла сделать это раньше, от скольких бед я оберегла бы тебя?» «Вы знали кого-то из моих родных?» Сухие, покрытые морщинами губы старухи сложились в подобие улыбки. «Мне предсказали при рождении, что я умру, увидев гибель своих детей. Но перед этим ко мне придет мертвая женщина, одной со мной крови. Она отомстит за наши смерти». «Я ваша по крови?» «Ты никогда не задавалась вопросом, откуда у тебя, англичанки, темные глаза, черные, как смоль, волосы, и испанское имя Изабель. Им нарекают всех девочек вашего рода». Цыганка закашлялась и торопливо продолжила, понимая, что смерть уже рядом. «Милая моя, твоя прапрабабка нашего племени, могущественная колдунья Изабель Рейс, не успевшая передать дар другим. Она умерла страшной смертью в окружении ворон и волков, не имея возможности коснуться ни одной из своих дочерей. Но речь сейчас не о ней». Блэр подумала, что ее глаза не единожды меняли цвет и даже форму. Старая женщина улыбнулась, будто прочтя ее мысли. «Теперь понимаешь, почему ты не такая, как другие вампиры?» «Вы знаете о вампирах?» Старуха рассмеялась, но ее смех больше походил на кваканье давящейся зобом жабы. «Поезжай в Каталонию, в Жирону. Там, в замке Ерса, тыщешь второго родственника. Того, кто дал жизнь твоей прабабке и предал смерти ту, что ее родила». Изабель растерянно смотрела на Дерека. То, что сейчас она узнавала, не укладывалось ни в какие рамки. Колдуньи, вампиры, волки, вороны и она, бедная Белошвейка. Что могло связывать их раньше и объединяет сейчас? Крестоносец с не меньшим вниманием вслушивался в хриплый голос цыганки. «Значит, Изабелле на роду было написано стать вампиром, и я — лишь часть судьбы, предначертанной ей несколько веков назад». Он замер в ожидании ответа. «Да. Ты — звено проклятия, наложенного древними ведьмами, коих сжег граф Эструк, прародитель Изабеллы». Вампир с трудом удержался от того, чтобы перекреститься. Самый страшный его грех перед Богом был сейчас хоть чуточку отбелен. Изабель в любом случае стала бы монстром. Вина за создание оного ложится не только на его плечи. Старуха снова раскрыла в усмешке беззубый рот. «Милые дети, все в нашей жизни предопределено, и давным-давно имя каждого вписано в скрижали судьбы и рока». Изабель не могла принять слова цыганки на веру. Она не обладала ничем сверхъестественным при жизни, и приговор инквизитора вынесли ни в чем не повинной женщине. Признать слова старухи означало принять правоту клеветы леди Бетфорд. Белошвейка сжала кулаки. В один миг рушились все ее представления о жизни и мести. Ложь становилась истиной и наоборот. Она выкрикнула в лицо умирающей. «Но я не колдунья, никогда не была ею и не стану!» Та мягко улыбнулась в ответ на пропитанные злостью слова. Нелегко порой узнавать о себе правду. Как будто быть вампиром намного почетней. «Конечно, нет. Но уверена, что тебя тошнит от служителей божьих. Грудь давит ненависть при взгляде на них». «Они слишком многое у меня отняли». Изабель из последних сил цеплялась за свое прошлое. Цыганка ни в коем случае не хотела обидеть девочку, но ее миссия состояла в том, чтобы рассказать правду и по возможности предостеречь родного по крови человека от многих ошибок. За это погибли сегодня ее дети. Невозможно идти в будущее, не признав прошлого. Она печально вздохнула. «Это память веков, дорогая. Твоих предков жгли во славу Христа». Вампирша поникла головой, признавая правду старой женщины. Она присела на колени и осторожно взялась за обгорелую ладонь дальней родственницы. «Я могу тебя спасти и подарить вечную жизнь, Абуэла. Ты знаешь это». Цыганка в ужасе вырвала руку, оставляя в пальцах спасительницы кусочки обгоревшей кожи. «Нет, только не это. Вампиры всегда нам были врагами». Изабель отшатнулась, как от пощечины. Старуха прикрыла рот ладонью. «Прости, это не касается тебя. Ты сама стала жертвой проклятия». Блэр закрыла глаза и глубоко вздохнула, как делала всегда, пытаясь успокоиться. «Я в который раз слышу от вас об этом проклятии, но так ничего и не узнала о нем». Пальцы старой женщины коснулись ее волос. «Прости, мой затуманенный горем разум. Выслушай и постарайся запомнить». «Я готова», — кивнула Изабель. Цыганка начала рассказ, останавливаясь время от времени, чтобы перевести дыхание. 200 лет назад в Каталонье объявился граф Гифред Эструк. Его наградил землями Альфонсо Арагонский за отличную службу и жестокость, с которой пришлый рыцарь расправлялся с врагами короны, мусульманами. В то время каталонцы верили в своих богов и не хотели признавать единого, чуждого им Христа. Наделенный неограниченной властью граф сжег множество людей, отказавшихся принять новую веру. Но особенно много от его рук погибло женщин. Он насиловал их перед тем, как отправить на костер. Множество ведьм, обладающих силой ветра, уничтожил Гифред. Но одну, очень красивую, упустил, пожалев отправить на огонь в тот же день, как затащил в свое ложе. Она сумела сбежать, превратившись в птицу. Но граф упорно преследовал ее и настиг через 9 месяцев. Изабель увела его от своего дома, снова обратившись птицей, но была ранена. Она могла спастись, но тогда бы погибли 2 ее дочери. Рейс предпочла свою смерть. Она завела рыцарей в непроходимый лес. Колдунью пытались защитить волки и вороны, но были бессильны перед освещенными стрелами. Изабель сожгли там же, где она родила 3-ю дочь. Рейс зубами перегрызла пуповину и умоляла графа забрать новорожденную, но тот объявил, что его ублюдкам не стоит жить, и бросил малышку на труп огромной волчицы. Иза до последнего вздоха смотрела на плачущего младенца. Граф покинул место казни, ни разу не обернувшись на крик воронья, облепившего голое тельце ребенка. Он не видел, как ожила волчица, в которую переселилась душа колдуньи. Она вскармливала малышку до года, обогревая густой шерстью в холодные ночи. Но, почувствовав, что пришла пора уходить к звездам, отнесла дочь в Жирону, оставив на пороге дома, в коем ночевал посол Генриха II с бесплодной женой, сопровождавший англичанина в длительном путешествии. Волчица загрызла графа той же ночью. Его похоронили со всеми подобающими почестями. Никто и слезы не проронил над могилой изверга, но рано все радовались освобождению от ненавистного прошлого. Он появился на третью ночь, помолодевший и ставший невероятно красивым. Словно зачарованные, женщины, не раздумывая, отдавались прекрасному мертвецу. В окрестностях стали пропадать люди. Поползли слухи, что в их смерти виноват граф, разгуливающий по ночам в сопровождении волков. Он выпивает кровь несчастных, а тела отдает на растерзание серым хищникам. Через 9 месяцев родился первый бастард воскресшего Гифреда. Мерзкое чудовище умерло через час после появления на свет к огромной радости матери. За первым монстром появился второй, третий, и вот тогда все поняли, что граф стал вампиром. Замок осветили, но это не помогло. Граф Эструк, сжигавший ведьм во имя Христа, стал исчадием ада, проклятым. Он до сих пор разгуливает рядом с бывшим владением и все так же находит мертвых уродцев. Старуха замолчала. Она смотрела на Изабеллу, ожидая вопросов, и те незамедлительно последовали. «А при чем тут я?» «Ты та, кто сможет убить графа-мучителя». «Я?» — искренне удивилась Блэр. «Именно ты, девочкой, подброшенной послу из далекой Англии, была твоя прабабушка». «Но почему я, вампир, должна убить другого вампира?» «Чтоб прервать проклятие и не позволить еще через 3 поколения появиться новому вампиру, который до перерождения вынесет множество мук и потеряет ребенка». Иза ошеломленно взирала на умирающую от ожогов женщину. Если она не лишилась от боли и горя рассудка, то выходила... «Вы хотите сказать?» «Ты Изабель Рейс». «Но как такое возможно?» Беспомощно смотрела в глаза старухи-вампирша. «Ты завершила проклятие, благодаря которому убитый тобой граф обрел бессмертие. Ты сделала его ненавистным горячо любимому им богу. Но, как любое зло, он получил возможность возродиться. Гифред не горит в аду, а разгуливает по земле, питаясь кровью молодых женщин и обладая их телами. Он до сих пор получает удовлетворение, совершая то, за что его проклинали. Убивает и насилует». Изабель вскочила на ноги. «Ты хочешь сказать, что если я не смогу этого сделать, мой правнук или правнучка повторят судьбу Изабеллы Блэр?» «Да, кроме моих потомков будут гибнуть и твои. Твой ребенок уже рожден для продолжения рода Изабель Рейс». Вампирша сжала пальцы в кулак и прикрыла глаза. «Ты знаешь, кто это?» «Я знаю все». Изабель зарычала, не в состоянии контролировать приступ ярости. «Так скажи!» «Я поведаю даже больше. Все повторяется. И та, что убила тебя как человека, забрав новорожденную дочь, связана с тобой кровными узами».